В начале практики дава очень важно использовать момент, когда пенис стоит, собирая воспроизводящую силу для сублимации. Так как сбор ее в течение отрицательной половины дня малоэффективен. И тогда крайне важно остановить все мысли и собирать воспроизводящую силу. А метод собирания бывает различным, в зависимости от возраста индивидуума. При половой зрелости, когда юноша еще не поддается сексуальным соблазнам, и его тело еще не ослабло, достаточно удерживать воспроизводящую силу в полости нижнего дантианя и концентрироваться на ней в течение примерно 10 месяцев, пока ее цвет не укажет, когда наступает момент прорыва, чтобы микрокосмический элемент мог бы прорваться для осуществления бессмертия. Это скорый метод. Что касается человека среднего возраста, то он должен сперва исправить ущерб, причиненный телу растрачиванием воспроизводящей силы. Когда воспроизводящая сила и жизненность вновь восстановлены, свет жизненности проявится, и пенис снова станет втягиваться. Это является моментом для осуществления прорыва. Старый человек, около 64 лет, у которого положительное начало уже перестало развиваться, должен практиковать метод добавления горючего для продления своей жизни. Если он умеет это, то должен, когда пенис поднят, сконцентрироваться на управлении им и начать дыхательное упражнение, чтобы сократить пенис за короткое время. Вопрос. После того, как пенис не поднимался в течение значительного времени, что должен делать человек, если он не практикует описанный вами метод? Ответ. Если он не поднимался, то воспроизводящая сила истощена. Если ее не восстановить полностью, то жизненность придет к концу, и смерть уже недалека. Вопрос. Если при помощи описанного метода не удается ослабить и сократить пенис, то что следует делать? Ответ. Нужно применять быстрые и медленные огни, то есть соответственные ритмы дыхания при одновременной концентрации на смертном затворе шэнь-си-сяо в корне пениса, пока пенис не подчинится. Когда он сократится, ученик должен вдохнуть, чтобы привести воспроизводящую силу к основанию позвоночника и оттуда по нему к мозгу. И выдохнуть, чтобы послать ее вниз, в центр нижнего дантяня. Быстрый огонь создается сильным дыханием, а медленный огонь – слабым дыханием. В высшей степени важно, чтобы каждое полное дыхание возвращало воспроизводящую силу обратно к источнику под пупком, чтобы прекратить поднятие пениса. Мой старший брат Гуй И Цзы сказал, если положительное начало вибрирует и обусловливает поднимание и напряжение пениса, человек должен вдыхать и выдыхать, чтобы вернуть его назад вниз живота для обуздывания. Патриарх Ли У сказал, если произойдет поднятие пениса, то практикуйте обуздывание, и вы будете удовлетворены результатом. Вопрос. Даньцзы говорит, в 80 и даже в 90 лет, если человек встретит компетентного учителя, он сможет создать золотой эликсир бессмертия. Если человек в 64 года лишен положительного начала, перешедшего в отрицательное из-за постоянного рассеивания воспроизводящей силы, но еще может восстановить жизненность и выглядеть как 16-летний юноша, то, видимо, есть какой-то тайный метод, позволяющий восстановить воспроизводящую силу. Не посвятите ли меня в него? Ответ. Патриарх Чан Сан Фенг сказал, старые люди, импотенты, могут применять искусственные меры, например, мастурбацию для поднятия пениса. Как только пенис поднимется, вдохните свежий воздух, чтобы разжечь печь в нижнем дантяне, повести воспроизводящую силу в канал управления ДУМО в позвоночнике и ввести на микрокосмическую орбиту. Вдохните 9 раз, чтобы поднять воспроизводящую силу от позиции А до Б. Если пенис продолжает стоять, вдохните еще 9 раз, чтобы поднять воспроизводящую силу от А до С. Если эрекция не остановлена, поднимайте воспроизводящую силу к Д, оставляя ее там на некоторое время для очищения, прежде чем вернуть обратно к печи внизу живота. Снова вдохните 9 раз, чтобы поднять воспроизводящую силу от А до Д, немного задерживая ее там, прежде чем поднимать дальше в Г. Если эрекция до сих пор не остановлена, вдохните опять 9 раз, чтобы поднять воспроизводящую силу от А до Д, оставляя ее там на короткое время, прежде чем поднимать выше до F и оттуда назад к печи. Вы этим завершите 4 фазы из 9 дыханий каждая, или все 36 фаз, положительное число, управляющее положительным огнем. Если, несмотря на эти 36 дыханий, пенис все еще поднят, нужно немедленно собрать алхимический элемент, чтобы накопить жизненность для восстановления рассеянной воспроизводящей силы. Для этого нужно еще раз вздохнуть так, чтобы воспроизводящая сила поднялась от А до Д, где она немного задержится перед подъемом дальше до Г. Для этого подъема не требуется никакого воображения. После того, как эта сила остановится в Г на короткое время, выдохните, представляя себе воспроизводящую силу, опускающуюся из этой точки в Н и оттуда возвращающуюся к печи А за 6 отдельных опусканий. А затем вдохните, чтобы дать воспроизводящей силе подняться от А до Г, и выдохните, представляя ее опускающейся к С, где она немного задержится для очищения перед переходом к К, и оттуда возвращающейся к А за 6 опусканий каждая, или всего 24 опускания, отрицательное число, употребленное для спускания отрицательного огня.